Глава 45. 1992-1993. В день отъезда в Англию Сара пришла к Станисласу домой. Она не хотела, чтобы он провожал ее в аэропорт. Ей хотелось избежать нелепой сцены прощания, от которой всем обычно неловко. «К тому же я никогда не плачу. И это всех огорчает», — сказала она. Они прошли несколько метров до скамейки на автобусной остановке. Сара попросила его выбрать число от 0 до 10, и впервые с тех пор, как они познакомились, Станислав не смог ответить. Из-за комка, застрявшего у него в горле. Но еще и потому, что он знал, о чем она собирается его попросить. Как и то, что он не сможет ей этого обещать. Он не сможет поехать к ней в Англию. Не было смысла притворяться. Он мог исчезнуть на 2 дня, чтобы съездить в Марсель и посмотреть на море. Но ехать в один из крупнейших городов Европы, в страну, на языке которой он не говорил, об этом и думать не стоило. Чтобы убедить мать, потребовалась бы уверенность, которой у него вовсе не было. Сара несколько секунд смотрела на него, затем, махнув рукой, сказала, что ей пора идти, иначе она опоздает на самолет. Она сделала несколько шагов, потом обернулась и уставилась на него, словно не решаясь что-то сказать, хотя, возможно, нерешительность ему померещилась. Потому что потом, не моргнув глазом, Сара бросила. В любом случае, это была всего лишь игра. Затем тихонько, почти про себя, и Станислав так никогда и не узнал, правильно ли он расслышал, добавила. «Почти всегда. После этого они больше не виделись».